Чувствовалось по их лицам, что они изо всех сил задерживают вдыхание в себя смердение даров моря. Так что ты, Серега, давай слегка опохмелись и отдыхай, приходи в себя. Главное, проникнись раз навсегда в мысли о том, что ты со всеми потрохами принадлежишь народу и в его лице нам, то есть движущей силе истории. Ну что, трудно тебе будет полетать на вертолете по красивейшим местам Анголы, Никарагуа, Афганистана, а вскоре и Ирана, и понюхать, разнюхать, где у них притаились редкие периодические элементы? Что молчишь? Можешь сам планировать полезные нам фокусы своей гениальной носоглотки. Кто тебе возвратил-то ее, а? Молчишь? То-то и оно-то. Оно-то, Серый, что мы с тобой немало наворочаем чудес. Это разный великий поэт и начинает мощно действовать после откидывания копыт. А мы с тобой должны пока не телиться, пока ты жив и вертухаешься. Заверяю, что ничего такого беспокоящего твою совесть учуивать ты не будешь. Договорились? Что мне было отвечать? Я горько задумался, куда деваться. Теперь и в Израиль не выпустят с фиктивным браком. А про финты твои, Серега, я забуду. Я сам ведь таким был в годы либеральной оттепели. И считаю это очень хорошей закалкой старинных душевных традиций. Но неужели ж совесть твоя романтическая позволила бы тебе не учует среди подозреваемых ублюдка, растлителей, убийцы малолетних девчоночек? Убийца и насильник — другое, говорю, дело. Невольно давая таким образом согласие на сотрудничество с ними. Вот за такие слова, Сергей, я лично тебе благодарен. Нисколько не сомневался в тебе. Давай отобедаем по этому случаю в приватном порядке, в кабинете. В Арагве. Это наш кабачок, только там никаких дел, исключительно трепа жизни. И никаких генералов, там я для тебя Вадим, окей? Ладно, говорю, посидеть не мешает в хорошем ресторане, но трудновыносимы официантские миазмы. Нас обслужат наши ребята. Давай ровно в 2:00, насчет дам не беспокойся. Пускай твоя котюля поревнует. Кстати, скотина эта караульная последний раз стоит сегодня на почетном посту. Мы ему покажем, поганцу, как злоупотреблять служебным положением и вертеть по сторонам глазами на посту номер один нашего государства. Татара, литого, жидополячишка нашелся. Враг. Не надо, говорю, вам ему мстить. Возмездие нужно учинять личным образом и без технологии власти. Это ответ настоящего мужика, Серега. Верь, я тебя даже люблю за чистый характер и персональное достоинство. Я в тебя тыкну как-нибудь парочкой настырных наших критиков и покажу им, что классический, понимаешь, русский человек не уничтожен, что не распался он на противоречивые и молчаливые части, но мучительно осуществляет свой выбор на рубеже времен. Если же ты заманишь часового этого в афганскую ловушку, как басмача, и оторвешь ему яйца вместе с карабином, то можешь считать дело свое закрытым. Одним словом, ровно в 2:00. Форма одежды непринужденно штатская. Окей? Мне что-то стало так легко и весело от возможности не охотиться с органами за людьми в их учреждении, что я тоже хохотнул и сказал «Окей». В словечке этом новом для меня было что-то такое бессмысленно бодрое и обязательное, не то, что в нашем лениво-раздумчивом и ужасном неопределенном